Глава 918. Джоутянь. Часть 2. В следующий миг Ван Линь появился уже возле Си Цзэфэн и быстро расправился с призрачными силуэтами. «Если ты хочешь убить ее, то мне наплевать. Только не делай этого у меня на глазах!» — равнодушно произнес он. Затем намерение убийства полыхнуло пламенем в его глазах, и Ван Линь помчался вслед за убегающим Джоутянем. Джоутянь насмешливо хмыкнул и щелкнул пальцами. Призрачные потоки света за его спиной сплелись воедино и превратились в большой черный топор. Культиватор крепко схватил его, а затем швырнул в летящего Ван Линя. «Поглощение 10 000 дош!» — громко закричал Джоутянь, пока топор летел во врага. Ван Линь взмахнул правой рукой, ударяя кулаком, и подлетающее оружие сначала замерло прямо в воздухе, а затем рассыпалась пыль. Вместо топора возникли призрачные силуэты, которые со всех сторон нахлынули на Ван Линя. Абсолютно спокойный Ван Линь вскинул правую руку, указывая пальцем вверх. В следующий миг окружающее пространство сотрясли громовые раскаты. Ван Линь словно вытянул энергию из окружающего пространства, и вокруг начали формироваться молнии в огромном множестве. Молнии засияли, сопровождаемые громовыми раскатами, и ударили по призракам, уничтожив всех до единого. Сверкнув глазами, Джоутянь дотронулся до лба, и на его лице появился черный узор. «Убийство душе!» — воскликнул культиватор. После этих слов черные линии узора отделились от лица Джоутяня и, собравшись в круги, начали расти, заполняя пространство. Однако Ван Линь и не думал уклоняться от этой опасности. Все так же решительно он преследовал Джоутяня. Черные тонкие линии дотронулись до тела Ван Линя, однако не смогли войти глубоко внутрь. Дернувшись телом, Ван Линь тут же их всех уничтожил и продолжил свой путь, даже не снизив скорости. Джоутянь изменился в лице, он вновь хлопнул по сумке, и в его ладони появилась светящаяся фиолетовая сфера. Ярко вспыхнув, она озарила своим сиянием тело культиватора. Через несколько мгновений сфера с грохотом разрушилась, придав дополнительную скорость убегающему Джоутяню. Преследующий его Ван Линь растворился в пространстве, а через секунду он возник уже рядом с убегающим культиватором и как следует приложил его своей правой ногой. Со свистом нога на огромной скорости впечаталось тело противника. С оглушительным треском тело Джоутяня начало рассыпаться, превратившись в кровавое облако. Однако затем раздался громкий хохот, и из облака вылетели темно-красные призрачные силуэты и бросились на Ван Линя. «Тогда Джоутянь возьмет твое тело!» — раздался злой голос. Призраки вошли внутрь физического тела Ван Линя, а затем двинулись по направлению к его изначальному духу. Почувствовав это, изначальный дух Ван Линя распахнул глаза, а надетые на него доспехи древнего бога начали спускать ауру огромной мощи. Слившись с изначальным духом, аура превратилась в непреодолимую защиту. Призраки внутри Ван Линя уже готовились начать процесс переселения в чужое тело, однако натолкнулись на эту защиту. Крики боли ознаменовали собой, что призраки встретились со своим природным врагом. Стремительно они отступили, чтобы покинуть тело Ван Линя. Однако он не дал им этого сделать. Изначальный дух в форме древнего громового дракона раскрыл ужасающую пасть и поглотил кричащих от ужаса и боли призраков. В эту минуту вокруг тела Ван Линя было облако фиолетового тумана. Красные лучи один с другим прорезали это облако и, отлетев 10 джанов в сторону, приняли форму человеческого силуэта. «А ведь на тебе можно проверить одну мою способность», — проговорил Ван Линь, а затем вскинул руку вверх. «Призыв солдат!» Порция изначальной силы бессмертных наполнила руку Ван Линя, и та засветилась ярко-золотым светом. Размахнувшись, Ван Линь бросил это свечение вперед. Поток света, распавшись на точки, похожие на бобы, упал на землю. В следующий миг дрожь пронзила окружающее космическое пространство, и светящиеся золотые точки начали стремительно увеличиваться в размерах, превратившись в призрачные человеческие силуэты. Ван Линь в первый раз применил технику призыва солдат. Души убиенных им людей были вырваны из колеса сансары и томились в созданном им 18-уровневом аду, и сейчас все эти люди возникли вновь. Исходящая от них ненависть затмила сами небеса. Каждый из убитых Ван Линем людей источал жуткую злобу. И, глядя на все это, Джоутянь пришел в трепет. Хотя большинство из этих призрачных людей не представляли для него никакой опасности, однако от мощи некоторых у культиватора перехватило дыхание. Особенно мощно выглядел человек с клубящимися потоками черного тумана вокруг него. Выглядел он мрачно и был очень злой. «Понимание границ тьмы!» — ахнул Джоу Тянь, стремительно мрачнее. Вокруг было еще около сотни бессмертных, потоки ци бессмертных исходили от них, переплетаясь со жгучей ненавистью. Все пространство вокруг было пропитано намерением убийства. Увидев этих бессмертных, Джоу Тянь сначала не поверил своим глазам. «Бессмертные! Это души бессмертных!» Хрипло воскликнул он. Все же Джоу Тянь был настоящим мастером и знатоком душ, поэтому тут же опознал их. Рядом с бессмертными были люди из клана Яо. «Что это за способность? Она слишком страшная! Кто может разом пленить столько умерших душ? Это дьявольское умение!» В ужасе шептал Джоу Тянь. Его потрясение достигло своего предела. Внезапно над всей этой массой умерших людей раздался чудовищный звероподобный крик. Призраки тут же в страхе начали расходиться в стороны. Затем раздался ужасающий грохот, и хлынуло красное облако. Среди умерших не нашлось никого, кто осмелился встать у этого облака на пути. Наконец из облака шагнул человек. Его волосы были ярко-красными, а на лице звериный оскал. В его глазах полыхала немыслимая сила и ярость, будто этот человек собирался прямо сейчас уничтожить весь мир. Увидев появившегося человека, Джоу Тянь замер в остолбенении, а его глаза расширились еще больше в ужасе. «Кровавый предок с планеты Тянь-Йонь!» — прокричал Джоу Тянь, чувствуя, как волосы встают дыбом у него на голове. Развернувшись, он приготовился убегать. Всякие мысли о бое и убийстве Ван Линя были им тут же отброшены, не потому что он не хотел бы его убить, а потому что просто не смог бы. Хотя его уровень культивации находится на среднем уровне понимания границ тьмы, но этот Сюэмо слишком непредсказуем. Насколько Джоу Тянь разбирался в способностях, он разглядел, что все эти призванные души принадлежали людям, лично убитым Ван Линем. Увидев среди этих людей кровавого предка, Джоу Тянь просто струсил. «Кровавый предок! Культиватор уровня очищения границ тьмы! Если Сюэмо сумел его убить, то что уж говорить обо мне! Надо бежать!» Решил он. Ван Линь же указал пальцем убегающего противника и приказал. «Принесите его и заточите в аду!» В следующий миг души, громко завывая, бросили след Джоу Тяню. Впереди всех двигался кровавый предок. Джоу Тянь мертвенно побледнел. Видя, как со всех сторон к нему приближаются бессмертные и люди из клана Джоу, сжимая вокруг него круги, отрезая пути побега. За бессмертными было множество более слабых душ. Бешено рыча, они в несколько кругов пытались окружить Джоу Тяня. Сверкнув глазами, культиватор нажал себе на грудь и тут же превратился во множество призраков, которые ринулись во все стороны, спасаясь. Джоу Тянь был мастером тайных убийств, тело его было к этому подготовлено, а изначальный дух полностью соединен с его душой. Даже более сильный культиватор, если он был недостаточно внимательным, мог погибнуть от неожиданной атаки Джоу Тяня. Когда он хотел занять тело Ван Линя, у того оказались доспехи древнего бога, и изначальный дух Джоу Тяня получил ранение. Раны, конечно, были легкими, однако он никак не ожидал, что тот в образе дракона кинется в контратаку. Изгнанный из тела Ван Линя, Джоу Тянь хотел применить новую способность и пойти в атаку, однако Ван Линь применил эту чудовищную технику, так напугавшую культиватора. Сейчас он, видя множество призраков, пытался убежать, однако кровавый предок громко рыча вместе с бессмертными людьми из клана Джоу неотступно преследовали его.